Глава 26. Прошли сутки, которые я потратила на прогулку по Центральному парку и посещение музея Соломона Гугенхайма, в котором я давно хотела побывать, но поход в который неизменно откладывала на призрачное потом. Только покупая билет в кассе, я поняла, что так и не побывала бы здесь никогда, если бы случайно не перевернула свою жизнь с ног на голову. В музее мне очень сильно понравилось. На этой неделе в нем как раз проходила замечательная выставка талантливого современного скульптора, американки арабского происхождения Джавахир Фархад Ар-Рашид, рассказывающая о своем непростом побеге из родных краев на другой материк. Знакомясь с этой выставкой, я невольно задумывалась о собственном побеге и испытывала отчетливое внутреннее смятение. Что теперь будет с моим прошлым и что ожидает меня в будущем? Две вредные вещи, о которых мудрый человек не задумывается надолго, если не хочет испортить свое настоящее, то есть всю свою жизнь. Завтракала, обедала и ужинала я в кафетериях средних классов. Откровенно дорогие рестораны смущали меня одним только своим наружным видом. А усугублять свое внутреннее смятение, резко вводя себя в круг чуждого мне мира чрезмерной роскоши, мне, конечно же, совсем не хотелось. Однако я ела не в забегаловках, а в ресторанчиках с чистыми скатертями и улыбчивыми официантами. Так что совсем уж дешевыми и тем более невкусными мои приемы пищи точно не были. Но и новые впечатления, и вкусная еда не смогли снять с моей души гнетущего напряжения. Проснувшись сегодня утром в том же капсульном номере, в котором просыпалась накануне, я снова кричала в подушку от растерянности и непонимания того, что именно со мной происходит. После повтора этой непонятной ситуации я с опаской начала подозревать серьезную проблему. Но, может быть, с течением времени эти приступы прекратятся сами собой? По крайней мере, я хочу рассчитывать на такой исход. Откровенно говоря, я не верила в то, что настоящий паспорт и водительское удостоверение возможно сделать всего лишь за одни сутки. И в прежние времена Джаспер Боннер проворачивал чудеса на виражах, поставляя подобные документы своим заказчикам в течение считанных недель. Но чтобы за сутки, где это видано? Такого не встречается даже в триллерах о гангстерах. Однако уже в 10 часов утра я стояла в офисе старого знакомого и наблюдала за тем, как он перебирает плотные запечатанные конверты коричневого цвета. «Обычно я беру по 50 тысяч долларов за каждый отдельный заказ», — двигал губами старина Боннер, пока мое сердце заходилось переживанием. «У него получилось или нет?» «Если заказ со срочным статусом, как у тебя, и требует выполнения всего за сутки, я беру 200 тысяч за каждый экземпляр документа». Старина Джаспер не просто так смог купить сначала себе, а затем и своим сыновьям, и всем своим внукам, роскошные квартиры в самом Нью-Йорке и даже загородную недвижимость и роскошные автомобили. Как он проворачивал такое быстрое оформление документов, я могла только догадываться. Однажды Геральт обмолвился, будто кузен Джаспера является крупной рыбой в правительстве США. Больше об этом мне ничего не известно. «Тебе, как единственной кровной внучке Мирабеллы и Геральта, я сделаю дружескую скидку. Возьму с тебя 50 тысяч. В конце концов, ты так похожа на свою бабушку, надо же». «Очень щедрая скидка. Согласиться или отказаться от этого жеста? Если откажусь, это может быть подозрительным. Однако же и не заплатить полную сумму за такую в буквальном смысле жизненно важную работу я не могу себе позволить. 150 тысяч — слишком щедрая скидка. Давайте я заплачу вам 100 из 200». Сдвинула брови я, и Джаспер мгновенно врезался в меня взглядом. «Бабушка Мирабелла не позволила бы мне злоупотреблять вашей добротой. У меня весьма обеспеченная старость. Так что я настаиваю на 50 тысячах в честь моей дружбы с твоим дедом. Но я уже перевела на счет вашей компании 100 тысяч долларов, и потом вы ведь со своей женой скоро уезжаете во Францию, где вы наверняка захотите побаловать свою супругу дорогими подарками». Прежде чем ответить мне, мой собеседник немного подумал, а затем протянул мне пухленький конверт размером с любимый планшет моего внука Бена. «Благодарю за полноценную оплату. Ты добра и щедра, как твоя бабушка». Сжато улыбнувшись, я ничего не ответила, и, приняв в руки конверт, вышла с ним на улицу, чтобы больше не мозолить своей внешностью старые глаза своего подслеповатого знакомого. Вдруг он внезапно каким-то невыгодным для меня образом осознает, что я и есть та самая Мирабелла, которую он, оказывается, считал щедрой, да еще и доброй. Завернув за угол дома, я села на лавочку пустующей автобусной остановки и дрожащими руками вскрыла конверт. В конверте оказалось два заветных документа — паспорт и водительские права с моей фотографией. Белый фон, черная кофта, белое лицо, черный хвост через плечо. Дату рождения я не изменила, только поменяла год. Минус ровно 60 лет. Итак, мне 20, и теперь меня зовут Рошель Рокки Армитидж. Рокки? Он записал моим вторым именем Рокки? Я чуть не выронила паспорт из своих рук. Уж лучше бы он записал меня Мирабеллой. Рокки — совсем неподходящее имя для меня. Для девочки. Точнее, для девушки. Женщины или бабушки. Кем я там теперь являюсь? Однако именно это имя Шон с Барбарой выбрали для моей внучки. И именно это имя я в итоге полюбила даже больше, чем собственное. Красота. Теперь и меня тоже будут звать Рокки. Конечно же, я сохраню свое второе имя в тайне ото всех. Но все же Рокки. Увидел бы мой новый паспорт Шон, громко бы посмеялся со своей матери, которая 25 лет назад, узнав о том, каким именем нарекли ее внучку, чуть не выпала в осадок. Что ж, Рошель Рокки Армитидж, по крайней мере, теперь уж совсем очевидно, что у твоей судьбы все в полном порядке с чувством юмора.